чем хороши города вроде Равнограда с постоянно приезжающими гостями из других городов и стран. В них всегда есть огромные карты всего города. В Равнограде тоже была. Высокий, как три меня, столб, на нем крепкое магически защищенное полотно с картой и обозначительными метками справа. Так что здание городского госпиталя я нашла довольно быстро. Куда больше времени заняло запоминание маршрута, но я и с этим справилась. И уже через четверть часа входила в двери лечебницы. И очень, просто безмерно удивилась, когда внутри меня встретили не дежурящие лекари, а нахальная «Хы-хы». «Опять ты?» Не сдержала изумленного восклицания, когда узрела прямо у входа сверкающее выбитым зубом умертвие. Тот в ответ гордо выпятил костяную грудь и задрал сверкающий череп, мол, да, опять я, весь такой великолепный. А потом рукой мне махнул, к себе подзывая, и пошел вперед по ярко освещенному коридору. Я осталась стоять у входа. «Иди», — вдруг тихо велел кто-то слева. Повернув голову, увидела женщину в зеленой мантии и с зеленой шляпкой на голове. Женщина, без сомнений, была лекарем, только выглядела какой-то очень замученной. Сидела за столом, сгорбившись над бумагами и подпирая щеку кулаком. А осознав, что я идти не спешу и вопросительно на нее смотрю, вздохнула очень печально и взялась жаловаться. «Ходят тут всякие!» Собственно, как начала, так и закончила. Оборвала саму себя. Недовольно засопев и явно какие-то нехорошие слова думая, глянула в сторону уходящего умертвия и продолжила. «Кто ж знал, что новый мэр окажется некромантом?» Даже не представляю, к чему это сказано было. А потому и промолчала растерянно. Женщина на меня посмотрела, вздохнула горестно и рукой махнула, мол, иди отседова, с глаз долой. «Грехы!» Недовольно позвал и зомби, который уже успел до конца светлого коридора дойти и теперь стоял перед двойными закрытыми дверьми и меня ждал. Пришлось идти. Едва приблизилась, зомбяк галантно двери открыл и первый пропустил на широкую прямую лестницу, ведущую куда-то вниз. Дальше были еще двойные двери, которые мертвец тоже сам открыл, меня обогнав, и еще один длинный коридор с многочисленными дверьми и... голоса. Вот абсолютнейшая, практически гробовая тишина. И холод, кстати, тоже замогильный. И в этой тишине два голоса. Слов было не разобрать, но с каждым моим шагом голоса становились все громче, и я уже решила, что вот сейчас-то смогу распознать слова, но говорившие вдруг замолчали. Мгновение тишины. А затем третья справа от меня дверь открылась, и в коридор вышел некромант. Довольный очень. И вот он стоит, и на меня смотрит и улыбается все шире и шире, а потом голову немного повернул и сказал, обращаясь не ко мне. «Я же говорил, она к тебе придет». Быстрые шаги, и рядом с местным мэром появился мой бедонаходительный друг. И вот вышел он недоверчивым, но стоило меня увидеть, как на лице мага расцвела широкая довольная улыбка. И стоят, улыбаются оба, на меня насмешливо взирая. Я тоже стою и ничегошеньки не понимаю. Рядом со мной стоит и скалится зомби, который наверняка все понимает, но ему на это все откровенно наплевать. «Сговор?» — поняла в итоге, недовольно сощурившись. Две наглые сияющие морды были мне красноречивым ответом. «Ну, не буду вам мешать. Это тоже я». Да, и развернулась, и попыталась уйти тоже я. «А мы тут только в ожидании тебя и сидим», — заверил Адриан. В следующее мгновение меня обняли за плечи, развернули и насильно затащили туда, где эти двое до этого обитали. Это было нечто. Нечто возмутительное, шокирующее и ужасающее. Посреди просторной, но очень холодной комнаты стояло два металлических стола. Один из них был пуст. На втором, угрюмо сгорбившись и старательно что-то выписывая, на стопке бумаг сидел мертвец. В чистом белом костюме и с черным галстуком. При жизни ему было лет 60 примерно. А рядом с ним стоял еще один мертвец, только женщина. Тоже в белом и тоже примерно того же возраста. И вот она была очень недовольным мертвецом, злым даже. Одну руку упирала в покатое бедро, второй опиралась на металлический стол и на мужчину недовольно смотрела. «Пиши!» — проскрипела она же за могильным голосом. Я замерла, несмотря на то, что Адриан меня за плечи обнимать продолжал в попытках внутрь завести. «Да не бойся!» — расслабленно произнес некромант. «Господин и госпожа, утрецкие уважаемые люди, они и мухи не обидят». В этот момент та самая госпожа утрецкая вскинула ладонь и звонко ударила своего, нужно полагать, мужа по голове, вскричав: «Ну что ты пишешь, Ляр? Что ты пишешь? Начни думать головой хоть сейчас, умоляю тебя!» Показавшийся мне действительно безобидным старичок вскинул голову, отшвырнул бумаги так, что они шелестом разлетелись по полу, и закричал в ответ: «Не ори на меня, Эльмира! 39 лет ты не давала мне жизни, замолчи хоть после смерти!» «Ах!» Мертвая женщина отшатнулась, как от удара, раскрыв в изумлении рот и прижимая серо-синие ладони к бездыханной груди. «Я так и знала, что ты ждешь и не дождешься, когда я покину белый свет. Ты представить себе не можешь, как я счастлива, что ты умер со мной в один момент, не познав счастья жизни без меня». И она мужчину снова звонко по голове ударила и как рявкнет: «Бумаги собрал и пиши завещание нормально!» И самое удивительное, что господин Утрецкий и правда весь ник, плечи опустил, а после и сам на колени опустился, принявшись не очень ловко разбросанные по полу бумаги собирать. 20-й образец испортил. Со вздохом сообщил Уилл, вставая справа от меня. «У него на руках еще 30», — напомнил Адриан, продолжая стоять слева и за плечи обнимать. «Полагаешь, хватит?» — сильно усомнился мой лучший друг. «Я верю в госпожу Утрецкую», — действительно с верой проговорил градоправитель. «А мне вот интересно было, а что происходит?» Оба мужчины на меня посмотрели, и Уилл укорил: «Ты чего без мантии пришла?» Вопрос господина Лотрика был еще интереснее. «Ты чего пришла?» Он же и добавил: «Я сказал тебе ложиться спать. Еще не хватало, чтобы я безукоризненно выполняла приказы всех подряд». Молча, но решительно скинула с себя чужую конечность, сделала два небольших шага вперед и бесстрашно развернулась к умертвям спиной, к магам лицом. Не потому, что не страшно было, а просто знала. Как минимум, Уилл зомби на меня напасть не даст. Адриан, полагаю, тоже. И вот, сложив руки на груди, мрачно оглядела сначала одного, затем второго и перефразировала. «Здесь что-то происходит и без меня?» Не сводя с меня честного, невинного, даже преданного взгляда, Уилл медленно поднял на уровень живота руку, указательный палец, который был направлен на Лотрика. Новый мэр, заметив это, не придумал ничего лучше, кроме как... «Это все Уилл», — проговорил быстро и максимально честно. Возмутился боевой маг. И тут у меня за спиной прозвучало скрипучее: «Это все новый мэр!» Повернувшись, благодарно кивнула госпоже Утрецкой, которая и за мужем сурово следила, и за нашим разговором, как оказалось, тоже. «Госпожа Утрецкая!» Настала очередь Адриана возмущенно восклицать. Мертвая женщина поглядела на некроманта, хитро ему улыбнулась и хулигански сообщила: «Я мертвая. Что ты мне сделаешь?» И была права. «Съел?» — хмыкнул и Уилл, которому вообще лучше бы помолчать. «Сейчас тоже завещание писать сядешь», — пригрозил ему господин Лотрек. И когда эти двое только успели так поладить? Через секунду я поняла, что Уильям с Адрианом не просто поладили, они спелись. Спелись настолько хорошо, что принялись, даже не сговариваясь, показательно спорить. «Идея была твоя», — тут же сбросил с себя ответственность Уилл. «А исполнение твоим?» Адриан на себя вину брать тоже не захотел. «Ты тоже участвовал?» — припечатал боевой маг. «Мне пришлось, ты нас едва не угробил», — возмутился мэр Равнограда. В этот момент я осознала, что пропустила не просто что-то, а что-то до ужаса грандиозное. Обернувшись к госпоже Утрецкой, крайне вежливо попросила: «Простите, пожалуйста, но не могли бы вы рассказать, что произошло во время моего отсутствия?» Спор за моей спиной тут же утих, и в морге прозвучало торопливое от Адриана: «Упокою». У мертвой женщины бросила на меня виноватый взгляд, но лично меня угроза мага не тронула ничуть. «Не волнуйтесь, я найду вам другого некроманта», — рассудила просто. «Упокою и его», — мгновенно сориентировался в ситуации господин Лотрек. Медленно обернувшись, с сомнением на него посмотрела. Под моим взглядом мужчина скривился и нехотя решил: «Ладно, упокаивать не буду». «Лишь успокоит», — ставил Уилл, даже кинул в подтверждение собственных слов лопатой по хребту. Некромант скривился сильнее, бросил недовольный взгляд на боевого мага, снова на меня посмотрел и улыбнулся. Очень невинно. И я так мигом поняла, что таки да, если придется, он его действительно успокоит лопатой. Что интересно, Уильям тоже к этому пониманию пришел, всем телом к мэру повернулся, задумчиво его оглядел и не менее задумчиво выдал: «Слушай, у меня один магистр знакомый, можешь его тоже успокоить?» — уточнил Адриан у парня, на меня продолжая смотреть. «Не», — подумав, решил мой давний кровожадный друг. «Этого можно и упокоить. Можно даже сначала похоронить, а потом упокоить». На Уилла мы вдвоем посмотрели. Я с укором и возмущением, Адриан заинтересованно очень. «Что за магистр?» — поинтересовался этот. Внезапно поняла. Коромир. Не надо никого хоронить, воскликнула я уже вслух. Оба мага посмотрели уже на меня, и Уильям выдал. Ну, пожалуйста. Нет, я была непреклонна. Ну, а если сначала упокоим, а потом похороним? Начал торговаться мэр. Возмущению моему не было предела. Вы... Воздуха от негодования решительно не хватало. Вы вообще мэр! Вам нельзя такое говорить! Незабываемая гримаса искреннего удивления появилась на некроманской морде. На ней так и читалось недоверчиво потрясенное «Да? Что, правда нельзя?» Но вместо этого Адриан вежливо вопросил. «Прости, дорогая, но как связаны между собой занимаемый мной пост мэра и запрет упокаивать людей?» «Действительно?» «Ай, правда!» Уилл тоже заинтересовался. «Уверен, в руководстве начинающий мэр такого запрета не прописано». И оба с интересом на меня посмотрели, моих же слов ожидая. Я в шоке, сочла своим долгом сообщить магам. Я рад, тут же кивнул Адриан. Так что там с запретом? Терпеливо напомнил боевой маг. Я действительно, находясь в состоянии глубочайшего шока, почему-то обернулась и словно помощи прося на госпожу Утрецкую посмотрела. «Некроманты!» Скорбно вздохнув, беспомощно развела она руками, мол, рада бы помочь, да тут уже ничем не поможешь. «Уилл — боевой маг», — заметила я, все еще потрясенная их наглостью и сплоченностью. «Да?» У мертвия женщины с сомнением посмотрела вначале на моего друга, затем на мэра. После на меня. Постояла, помолчала и философски изрекло. «С кем поведешься, так тебе и надо». Ну и я так понимаю, раз связался с некромантом, не удивляйся потом связям на кладбище. Вновь к магам повернувшись, я действительно искренне попыталась объяснить. «Понимаете, людей убивать нельзя!» Адриан повернул голову. Уилл с важным видом кивнул, вроде как подтверждая мою правоту. «Ну, допустим». Не очень уверенно согласился и Лотрик. «Что там дальше?» Дальше я все тем же мягким, спокойным голосом продолжила. «Кураторов нашей практики убивать нельзя и подавно». «Тьма, она права», — осознал, наконец, Уилл. Обреченного выдоха я не сдержала. И зря расслабилась, потому как дальше мой друг в ответ на вопросительный взгляд некроманта пояснил. «Если Коромир умрет, ректор нам хаос практику не засчитает». «Интересно, это все, что Улы останавливало?» «Так давай ректора упокоим». Таким тоном, словно это было вообще плевым делом, невозмутимо предложил Адриан. А я еще на наглость и легкую придурковатость Казерта жаловалась. Да он по сравнению с Лотроком сама невинность. «А давай!» — охотно согласился боевой маг, широко улыбаясь. Кто бы сомневался. «Так, я решительно к этим двум приблизилась». Рассудив, что из всех присутствующих я одна понимала, что людей убивать нельзя. Адриан мгновенно воспользовался ситуацией, тут же закинул руку мне на плечи, приобнял и к себе поближе притянул. От него все еще приятно пахло мхом и хвоей. И я невольно вдохнула поглубже этот аромат, прежде чем... решительно отстраниться, избавившись от чужой конечности. «Никто никого упокаивать не будет», — припечатала уже оттуда, с относительно безопасного расстояния. Относительным оно было, потому что Адриан после моего отстранения на меня же обиженно смотрел. А когда понял, что я его взгляд напрочь игнорирую, уже сам ко мне подошел и снова за плечи обнял. Таким свойским хозяйским движением. И вот так, стоя впритык ко мне, некромант безразлично решил. Ладно, руки лишние. Очень тихо, и мне хочется верить, очень угрожающе вопросила я, в этот раз не пытаясь отойти. До кого надеялась достучаться, вообще непонятно. Потому что в ответ на мою откровенную угрозу Адриан мигом заинтересованно переспросил. «Тебе рук не хватает?» «Не вопрос. Пойдем, нароем парочку». И он в самом деле даже пошел в сторону двери. А так как я все еще находилась в его своеобразных объятиях, мне пришлось тоже пойти. «Господин Лотрик!» — воскликнула негодующе, пытаясь ногами тормозить. «Очаровашечка, для тебя исключительно Адриан», — пропел мужчина, не замечающий моего сопротивления и продолжающий к двери двигаться. «Ты мне лучше скажи, тебе каких рук? Если чисто по кисти, то пользы от них не будет, но для эстетических целей подойдут. А если для работы какой, то минимум по локоть нужно». Шок верно сменился на ужас. «Не надо мне никаких рук!» Пропищала перепуганная я, и из объятий некроманта все же вывернулась, после чего не придумала ничего лучше, как отбежать и за спину Уилла спрятаться. «Ладно, сам накопаю». Ничуть не расстроившись, решил некромант. «Трындец!» «Не нужно, правда!» Я из-за друга вышла, здраво рассудив, что лучше сейчас просто попросить, чем потом эту гадость получить. И попыталась перевести тему разговора. «Так чем вы занимались, пока меня не было?» «Тебе это не понравится». Уильям чуть посторонился, встав так, чтобы и на меня, и на Адриана смотреть. Я даже не сомневалась, не соврала ни словом. Но в целом адепт магической академии взъерошил темные волосы пятерней. Адриан выгнал Каехаров из города. «Это я знаю», — кивнула настороженно, точно зная, что ничего хорошего не услышу. Не услышала. Уилл решил, что я их недостаточно хорошо выгнал, и предложил пойти выгнать еще разок, — продолжил Адриан. «Мне уже просто очень-очень плохо становится». «Ну и выгнали». Пожав плечами, закончил Уилл их крайне сжатый рассказ. «Я уж думала, опять насильно подробности вытягивать придется». Но тут у мертвия не выдержала. «Порезанные все приперлись! Лекарь как раз перед твоим приходом ушла, зашивала этих оболтусов безголовых сидела!» «Госпожа Утреская!» — укоризненно воскликнул Уилл. «Ну и зачем бледнеть?» Адриан почему-то вдруг совсем близко оказался на расстоянии вытянутой руки от меня. Я не бледнела, точно не бледнела, потому что была занята тем, что прыгала взглядом с одного мужчины на другого, силясь обнаружить хоть на одном следы порезов или смертельных ран. И, к счастью, ничего не находила. «Рана есть?» Едва сдерживаясь, все же уточнила вслух. Оба молча отрицательно покачали головами. «Будут», — заверила мрачно и принялась закатывать рукава. «Нерва ты опять?» — Уильям тут же к двери попятился. Он со мной 4 года был знаком и знал, что бывает, если меня довести. Опять? Крайне заинтересованно, растягивая губы в предвкушающей улыбке, переспросил некромант. Ой, а что сейчас будет? Идиот! Тихонько вздохнул господин Утрецкий. Почему-то сполз на пол, устроился уже под железным столом и продолжил писать там. Самоубийца! Согласилась с супругом мертвая женщина и тоже под стол поползла. Напрочь проигнорировав их всех, господин Лотрек искренне заверил. Я заинтригован. Вот с него-то я и начала, закатав второй рукав рубашки до локтя. Головой ударялись, осведомилась, поднимая руки и эту самую голову ладонями обнимая. Нет. Некроманта мои действия слегка удивили. А по вам и не скажешь. Протянула задумчиво, поворачивая голову темноволосую из стороны в сторону. Визуальный осмотр не показал ничего, так что уже волосы я пальцами зарылась, легкими круговыми движениями исследуя каждый участок кожи. Макушка, затылок, шея. Добравшись до последней, неожиданно обнаружила напряженные узлы мышц. Не задумываясь даже, принялась нажимом их массировать, затем скомандовала. Поясницу расслабьте, подбородок медленно положите на грудь. Адриан бесспорно подчинился. Сместив ладони на его плечи, я принялась растирать уже ключицы. И растирала, надавливая, пока дыхание мужчины не стало свободным. А потом вдруг вспомнила. «Вы же лекарь». «У меня лекарское образование», — исправил маг, пережидающий мои манипуляции с прикрытыми глазами. «А так я некромант». «А, других слов у меня не нашлось. Зато нашлись у Уилла». Нерва! Укоризненно позвал он. Заканчивай мужика лапать. Вот знает же, что мышцы разминаю и усталость снимаю. Сам неоднократно ко мне за этим и приходил. Так зачем комментировать? Молчать! Ласково велел ему мэр. Вскинув голову, поняла, что гад недобитый глаза уже открыл, и теперь стоял на меня, сияющий взор устремив. И улыбка так странно очень, с непонятной нежной радостью. У вас странный взгляд. Не смогла смолчать. У вас невероятные руки. Искренне выдохнул он. И эти самые руки я с чужого тела убрала, смутившись. «Что, все?» Заметно опечалился некромант. «Да», голос дрогнул. «А его раздеваться заставлять не будешь?» Возмутился мой друг от двери. «А что, надо?» Тут же приободрился маг, подобрался весь и даже руки к вороту своему потянул. «Нет!» Вскричала я, краснея уже ощутимо. Я вам на слово верю. Видеть этого мужчину полуобнаженным мне уж точно не хотелось. А если так на него посмотреть и подумать, то я почти даже не сомневаюсь в том, что он легко войдет во вкус и разденется вообще полностью. Уилл, словно издеваясь, ехидно вставил. А мне на слово никогда не веришь. Сейчас верю. Я сама честность. А я все же хочу, чтобы ты убедилась в моей целостности. Некромант бессовестный ловко первые 3 пуговицы на рубашке расстегнул. Наверное, он и остальные продолжил расстегивать, но я этого уже не видела, резко отвернувшись и прикрыв глаза, сделав из ладоней подобие шор у лошадей. «Но ты же так ничего не увидишь», — заметил этот. «Этот... Вы издеваетесь?» Я просто понять не могла, и вообще мне в этом холодном помещении уже ужасно жарко было. «Нет, он раздевается», — посмеиваясь, поделился Уилл подробностями происходящего. И я поняла, что хватит с меня. Не оборачиваясь и вообще стараясь на некроманта не смотреть, я вылетела из морга, пробежав мимо услужливо посторонившегося боевого мага, и уже убегая к лестнице, услышала громкий смех Уилла и откровенно издевающегося и тоже смеющегося Адриана. «А как же медицинский осмотр, Гвен? А вдруг я ранен?» «Гады!» —